Пан Марженек боится мобилизации. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 22 9 декабря 1912 года за подписью «Цирил Палечка». Торговцу Марженеку кто-то сказал, что он пополнел, прекрасно выглядит, и если при нынешней международной ситуации что-нибудь произойдет, то, хотя он никогда не бывал на военной службе, его непременно заберут и отправят на передовую, где им будут затыкать разрушенные окопы. При нынешней международной ситуации имеется в виду международный политический кризис, вызванный Первой Балканской войной 9 октября 1912 года, 30 мая 1913 года. А один добрый друг предсказал пану Марженеку, что его отошлют на границу в качестве пушечного мяса. Раньше Марженек не был охотник до газет. Он утверждал, что вся пресса — сплошное вранье. Но с тех пор, как он услышал про себя такое, вряд ли кто покупал ежедневно столько газет, как пан Марженек. Он залезал с газетами в постель и со страхом просматривал одну за другой, не объявлена ли война. А так как в газетах ничего такого не было, он с подозрением говорил: «Ну, ясно, они не смеют об этом писать». Стоило Марженеку поглядеться в зеркало, как он начинал жалобно сморкаться. Конечно, таким толстяком удобно затыкать разрушенные окопы. Опуская глаза на свой живот, он говорил хозяйке: «Пани Катя, сколько пуль может в меня войти? Я-то думал на старости лет спокойно сидеть дома, а меня собираются превратить в решето». Он твердил, что его используют в качестве затычки, и пани Катя ходила по соседкам и жаловалась, что пан Марженек сходит с ума. То же самое думали о нем и приказчики его магазина. Марженек являлся в магазин бледный и, расхаживая между прилавками, без конца твердил: «Да, любезные, скоро вы лишитесь своего кормильца. Отправят меня на границу. Я было собрался в этом году на маскарад перчаточников, а придется, видно, лечь в мать сыру землю». И он обратился к старшему приказчику со словами: «Пан Фердинанд, как вы думаете, забреют меня или нет?» Фердинанд молчал, не зная, что ответить на такой странный вопрос. «Старику-то уже 55 лет». «Вы меня не проведете, негодяи!» — кричал пан Марженек. «Вы от меня скрываете! Ничего, у вас еще поубавится спеси, когда мной начнут затыкать разрушенные окопы. Они мной законопатят дыру, и я, прохвосты вы этакие, не выживу, и останетесь вы без куска хлеба». Марженек, между прочим, торгует и ватой, которой конопатят окна на зиму. И вот подходит он к ящикам, выбрасывает из самого большого пачки ваты, садится в него сам и кричит: «Вот где мое место! Я теперь затычка гольвоперекатная! Но кило такой затычки стоит немало! Я хорошо откормлен, я отлично питаюсь!» Приказчики рассказали об этом пани Кате. Выслушав их, она отправилась к доктору, жившему по соседству. «Со временем это пройдет», — сказал доктор. «Положите ему лед на голову. Подобных случаев теперь немало». И вот однажды, когда пан Марженек жалобно сморкался и ныл перед своей хозяйкой: «Уважаемая, посмотрите на меня, разве я могу карабкаться по скалам? Я свалюсь, непременно свалюсь прямо на вражеские штыки, а ведь штык легко войдет в меня». Та предложила: «Не сбегать ли за льдом, сударь?» Марженек недоуменно посмотрел на свою хозяйку, постучал ей по лбу и заметил: «Вы, видно, тоже спятили из-за этой мобилизации». В один прекрасный день, взглянув на себя в зеркало, он воскликнул: «Так просто я им не дамся!» И тут же поспешно вышел из дома. В лавке антиквара пан Марженек купил старое игольчатое ружье со штыком и вернулся домой. Дома он проткнул штыком все двери. Хозяйка заперлась в кухне и без передышки читала молитвы «Отче наш» и «Богородице Дева радуйся». Теперь каждый день приносил пану Марженеку что-нибудь интересное. Прежде он был почти абсолютный трезвенник, а сейчас медленно, но верно становился алкоголиком. Он ходил в трактир, прислушивался к разговорам и сам вступал в беседу, но не всегда удачно. То собеседники принимали его за шпика и думали, что он хочет разнюхать их мысли, то его самого забирал шпик, усматривая в нем неблагонадежную личность. На допросе в полиции выяснилось, что пан Марженек просто несусветный болван, и его отпустили. «В следующий раз держите язык за зубами», — предупредил комиссар и выставил его за дверь. С тех пор Марженек твердо уверовал в то, что в полиции обо всем хорошо осведомлены, и только боятся, как бы страшное известие не стало достоянием гласности раньше времени. На следующий день, проходя мимо полицейского управления, Марженек увидел в одном окне свет. Это окно, подумал он, до сих пор не было освещено, значит, дело решено, уже пишут. И он отправился в ближайший трактир. «Ну, все ясно», — еще с порога объявил он, — «завтра получим повестки». Он осушал кружку за кружкой, слушая, как люди на все лады обсуждают принесенную им новость. «Теперь начнут драть деньги», — заметил один из завсегдатаев трактира, на что его собеседник ответил. «Все будут драть, шкуру сдерут». Марженек к этому времени так навязался, что уразумел только одно — «шкуру сдерут». Зато запомнил крепко и извозчику, отвозившему его домой, сказал: «Шкуру сдерут, дружище». Добравшись до своей квартиры, пан Марженек с криком «шкуру сдерут» содрал с хозяйки одеяло, а затем ободрал огромного черного ангорского кота. Утром его увезли.